Сергей пожал плечами. И что, крутизна не в том, чтобы пить и хулиганить. Крутизна в том, чтобы быть настоящим человеком. Старшеклассники переглянулись, явно не зная, как реагировать на такой ответ. Наконец, парень с серьгой хмыкнул. «Ну ты даешь, пацан, не ожидал». Они развернулись и ушли, оставив Сергея и Витю одних. Витя покачал головой. «Серега, ты сегодня прямо какой-то, другой, как будто подменили тебя». Сергей усмехнулся. «Может, и подменили, а может, просто повзрослел». Он доел свой обед и встал из-за стола. «Пошли, ведь скоро урок начнется». Они вышли из столовой и направились в класс. По пути Сергей заметил, что многие ученики смотрят на него с уважением, кто-то даже с завистью. Войдя в класс, он сел за свою парту и достал учебник. Впереди был урок истории, и Сергей вдруг понял, что ему предстоит интересное испытание – слушать о событиях, которые он частично пережил сам. «Ну что ж», – подумал он, – «посмотрим, как эти молодые учителя интерпретируют историю». Учительница, молодая женщина лет 30, вошла в класс и объявила тему урока. «Сегодня мы будем говорить о перестройке и распаде СССР». Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он помнил эти события, помнил, как все менялось на его глазах. Учительница начала рассказывать о политике Горбачева, о гласности и ускорении. Сергей слушал, сравнивая ее слова со своими воспоминаниями. Вдруг он не выдержал и поднял руку. «Да, Сергей», — удивленно сказала учительница, не привыкшая к его активности на уроках. «Извините, Елена Викторовна», — начал Сергей, «но вы не совсем точно описываете ситуацию. Дело в том, что...» И он начал рассказывать о перестройке так, как видел ее сам, о пустых полках в магазинах, о талонах на продукты, о забастовках на заводах. Класс замер, слушая его рассказ. Учительница стояла с открытым ртом, явно не зная, как реагировать. «Сергей», — наконец прервала она его, — «откуда ты все это знаешь?» Сергей вдруг осознал, что снова увлекся, и попытался выкрутиться. «Ну, я много читаю об истории, и слушаю рассказы родителей и бабушки». Учительница покачала головой. «Удивительно, просто удивительно. Но давайте вернемся к нашему уроку». Она продолжила свой рассказ, но Сергей заметил, что теперь она часто поглядывает на него, как будто ожидая новых комментариев. Остаток урока прошел без происшествий, хотя Сергей постоянно ловил на себе любопытные взгляды одноклассников. Когда прозвенел звонок, он с облегчением вздохнул. Наконец-то этот сумасшедший день подходит к концу. Но не тут-то было. Как только он вышел из класса, его окружила толпа учеников. «Сергей, расскажи еще про перестройку. А правда, что тогда все было по талонам? Ты что, машину времени изобрел?» Вопросы сыпались со всех сторон. Сергей почувствовал, как начинает кружиться голова от такого внимания. «Так, стоп!» – воскликнул он, пытаясь перекричать гомон. «Я никакую машину времени не изобретал, просто интересуюсь историей. И вам советую, читайте больше, узнавайте о прошлом. Это поможет лучше понимать настоящее». Толпа немного успокоилась, но продолжала следовать за ним по пятам. Сергей чувствовал себя рок-звездой, окруженный фанатами. «Черт возьми», — подумал он, — «и это мне 45 лет, да я в жизни не был так популярен». Вдруг он заметил, что к нему приближается директор школы, Петр Николаевич. «Сергей, зайди ко мне в кабинет», — сказал он строгим голосом. Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ну все», — подумал он, — «сейчас начнется». Он последовал за директором в его кабинет, чувствуя на себе сочувственные взгляды одноклассников. Петр Николаевич сел за свой стол и жестом пригласил сесть напротив. «Ну что, герой дня», — начал он, внимательно глядя на Сергея, — «рассказывай, что у тебя сегодня произошло». Сергей глубоко вздохнул и начал рассказывать о том, как дал отпор гвоздю, как неожиданно хорошо ответил на уроке физики, как увлекся рассказом о перестройке на истории. Директор слушал молча, не перебивая. Когда Сергей закончил, Петр Николаевич задумчиво потер подбородок. «Знаешь, Сергей», — сказал он наконец, — «я в школе уже 30 лет работаю, но такого еще не видел, чтобы ученик за один день так изменился, это что-то невероятное». Сергей почувствовал, как краснеет. «Петр Николаевич», — начал он, — «я понимаю, что все это выглядит странно, но я просто решил, что пора становиться взрослым». Директор усмехнулся. «Взрослым, говоришь, ну-ну, а ты знаешь, что гвоздь, которого ты так воспитал, сын нашего местного депутата». Сергей почувствовал, как кровь отливает от лица. «Нет, не знал», – пробормотал он. «Вот именно», – кивнул директор. «И теперь у нас могут быть проблемы, но знаешь что? Я рад, что ты дал отпор этому хулигану. Давно пора было». Сергей удивленно посмотрел на директора. «Вы не сердитесь?» – спросил он. Петр Николаевич рассмеялся. «Сержусь, да я готов тебе медаль выдать. Но официально, конечно, я должен тебя наказать. Поэтому вот что мы сделаем. Ты неделю будешь оставаться после уроков и помогать в библиотеке. Договорились?» Сергей облегченно вздохнул. «Договорились, Петр Николаевич. Спасибо вам». Директор встал и похлопал Сергея по плечу. «Иди, герой, и постарайся больше не влипать в неприятности». Сергей вышел из кабинета директора, чувствуя себя так, будто гора свалилась с плеч. Он направился к выходу из школы, мечтая наконец-то оказаться дома и отдохнуть от этого сумасшедшего дня. Но у входа его ждал еще один сюрприз. Там стояла Катя, явно нервничая и теребя ремешок своей сумки. «Привет», — сказала она, застенчиво улыбаясь. «Я тебя ждала». Сергей почувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. «Привет, Кать», — ответил он, стараясь говорить спокойно. «Что-то случилось?» Катя покраснела. «Нет, просто хотела сказать, что ты сегодня был потрясающим. И, может, мы вместе погуляем?» Сергей на секунду растерялся. Его взрослое сознание кричало, что это неправильно, что он слишком стар для этой девочки. Но тело подростка реагировало по-своему, и он почувствовал, как краснеет. «Знаешь, Кать», — начал он, пытаясь собраться с мыслями, — «я очень польщен, правда. Но давай не будем торопиться, ладно? Может, для начала просто станем друзьями?» Катя выглядела немного разочарованной, но кивнула. «Хорошо, давай будем друзьями. Но ты обещаешь, что мы будем больше общаться?» Сергей улыбнулся. «Обещаю. А теперь давай по домам, день был тот еще». Они вышли из школы и пошли по улице. Сергей чувствовал себя странно. С одной стороны, он был взрослым мужчиной в теле подростка, с другой, это тело реагировало на Катю совсем не по-взрослому. «Вот влип», — подумал он, — «и как теперь со всем этим разбираться?» Они дошли до перекрестка, где их пути расходились. «Ну, пока», — сказала Катя, снова застенчиво улыбаясь. «До завтра», — Сергей кивнул. «До завтра, Кать, береги себя». Он смотрел, как она уходит, чувствуя странную смесь эмоций. Потом глубоко вздохнул и направился домой. Проходя мимо старого дуба на углу улицы, он вдруг остановился. «А ведь этому дереву, наверное, лет 100, — подумал он. «Интересно, что оно видело за свою жизнь. Может, под ним сидели такие же подростки, как я сейчас, только во времена моей молодости. Или даже раньше». Он подошел к дубу и положил руку на шершавую кору. «Эх, старина», — сказал он тихо, — «вот бы ты мог рассказать, что тут происходило все эти годы. Может, тогда я бы понял, что мне делать дальше». Дуб, конечно, молчал, но Сергею показалось, что листва зашумела чуть громче, как будто отвечая на его слова. Он усмехнулся и пошел дальше. Подходя к дому, Сергей вдруг осознал, что совершенно не знает, как вести себя с бабушкой, как объяснить ей свое странное поведение, как скрыть тот факт, что он уже не тот подросток, которого она знала. Он остановился у калитки, собираясь с мыслями. «Ладно», — подумал он, — «будем решать проблемы по мере их поступления». Сергей открыл калитку и вошел во двор. Бабушка, как всегда, возилась в огороде. Увидев внука, она выпрямилась и вытерла руки о фартук. «Ну что, герой», — сказала она с усмешкой, — «наслышана я о твоих подвигах». Сергей застыл на месте. «Откуда ты знаешь, бабуль?» — спросил он, чувствуя, как краснеет. Бабушка рассмеялась. «Да уж знаю. Мне Марья Петровна, соседка наша, все рассказала. У нее внук в твоем классе учится». Сергей вздохнул. «И что ты об этом думаешь?» Бабушка подошла к нему и неожиданно крепко обняла. «Думаю, что горжусь тобой, внучек», — сказала она тихо. «Давно пора было тебе за себя постоять». Сергей почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Он обнял бабушку в ответ, чувствуя себя одновременно и взрослым мужчиной, и маленьким мальчиком. «Спасибо, бабуль», — прошептал он. «Я постараюсь тебя не подвести». Бабушка отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Знаешь, Сережа», — сказала она задумчиво, — «ты сегодня какой-то другой, как будто повзрослел за один день». Сергей нервно усмехнулся. «Может, и так, бабуль, может, и так». Они вместе пошли в дом. Сергей чувствовал, что этот безумный день наконец-то подходит к концу, но понимал, что завтра его ждут новые испытания. Как жить дальше в этом молодом теле со старой душой? Как найти свое место в этом новом для него мире? Он не знал ответов на эти вопросы, но был готов искать их. В конце концов, у него теперь был второй шанс прожить жизнь, и он не собирался его упускать. Вечером, лежа в своей кровати, Сергей думал о прошедшем дне. Он вспоминал, как давал отпор гвоздю, как удивлял учителей своими знаниями, как общался с Катей. Все эти события казались ему теперь каким-то сюрреалистичным сном. «Ну и денек», – пробормотал Сергей, поворачиваясь на бок и глядя в окно. Луна ярко светила, бросая причудливые тени на стену его комнаты. Он вдруг подумал о своей прошлой жизни, о заводе, о друзьях, которых оставил в 1977 году. Интересно, что с ними стало, как они пережили перестройку, развал Союза, лихие 90-е. Сергей почувствовал укол тоски. Несмотря на все трудности той жизни, это была его жизнь, его мир. А теперь он здесь, в теле подростка, в 2003 году, и должен как-то жить дальше. Он закрыл глаза, пытаясь заснуть, но сон не шел. В голове крутились мысли о завтрашнем дне. Как отреагируют одноклассники на его новое поведение? Что делать с внезапно появившейся популярностью? И как быть с Катей? Сергей вздохнул. Ему нравилась эта девочка, но его взрослое сознание постоянно напоминало, что на самом деле ему 45 лет. Вот же ситуация, подумал он, влюбиться в 15-летнюю, когда тебе за 40. Прямо сюжет для какого-нибудь сомнительного романа. Наконец, усталость взяла свое, и Сергей провалился в беспокойный сон. Ему снился завод, огромные печи, раскаленный металл. Он пытался что-то сказать своим коллегам, предупредить их о чем-то важном, но они не слышали его, продолжая работать как ни в чем не бывало. Вдруг все вокруг начало плавиться, превращаясь в огромную волну расплавленного металла. Сергей закричал и проснулся, тяжело дыша. Он огляделся, не сразу понимая, где находится. Потом вспомнил, он в 2003 году, в теле подростка. «Черт», – пробормотал он, вытирая пот со лба, – «похоже, это будет труднее, чем я думал». Сергей посмотрел на часы, было 5 утра, до школы еще оставалось время, но он понял, что уже не заснет. Он встал и подошел к окну. Улица была пустынной, только старый дворник уже начал свою работу, неторопливо подметая тротуар. Сергей вдруг почувствовал острое желание выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха. Он тихонько оделся, стараясь не разбудить бабушку, и вышел из дома. Утренний воздух был свеж и прохладен. Сергей глубоко вдохнул, чувствуя, как проясняется голова. Он пошел по улице, наслаждаясь тишиной и спокойствием раннего утра. Вдруг он услышал знакомый голос. «Сергей, что ты здесь делаешь в такую рань?» Он обернулся и увидел Катю, которая выгуливала маленькую собачку. «Привет, Кать», — сказал он, чувствуя, как учащается пульс. «Да вот, не спится что-то. Решил прогуляться. А ты?» Катя улыбнулась. «Я каждое утро Бобика выгуливаю. Папа на работу рано уходит, а мама не любит рано вставать, вот и приходится мне». Они пошли рядом, неторопливо беседуя. Сергей рассказывал о звездах, которые еще были видны на светлеющем небе, о созвездиях и планетах. Катя слушала с восхищением. «Сергей», — сказала она вдруг, — «ты так изменился за один день, стал таким интересным. Откуда ты все это знаешь?» Сергей на секунду задумался. Не мог же он сказать ей правду. «Знаешь, Кать», — начал он осторожно, — «иногда в жизни наступает момент, когда понимаешь, что нужно меняться. Вот у меня такой момент наступил. Решил, что пора становиться умнее, интереснее, лучше». Катя задумчиво кивнула. «Это здорово. Я бы тоже хотела так измениться». Сергей улыбнулся. «Так в чем проблема? Читай книги, интересуйся миром вокруг. Знаешь, сколько всего интересного можно узнать». Они дошли до школы, хотя до начала занятий оставалось еще больше часа. «Слушай», — сказал Сергей, — «раз уж мы здесь, может, посидим немного во дворе, я тебе еще про звезды расскажу». Катя радостно согласилась. Они сели на скамейку во дворе школы, и Сергей начал рассказывать о космосе, о теории Большого Взрыва, о черных дырах. Он сам удивлялся тому, как много помнит из научно-популярных передач, которые смотрел в своей прошлой жизни. Катя слушала, открыв рот. «Сергей», — сказала она наконец, — «ты такой умный. Я даже не представляла, что ты столько всего знаешь». Сергей смутился. «Да ладно тебе, Кать, просто интересуюсь разными вещами, вот и все». Он посмотрел на часы и удивился, Они проговорили больше часа, и скоро должны были начать приходить другие ученики. «Пойдем в класс», — предложил он. Катя кивнула, и они вместе пошли в здание школы. Проходя мимо кабинета директора, Сергей вдруг услышал громкие голоса. Он остановился, прислушиваясь. «Это недопустимо», — кричал какой-то мужчина. «Мой сын — уважаемый человек в этой школе, а какой-то щенок посмел его ударить. Я требую немедленно исключить этого хулигана». Сергей почувствовал, как холодеет внутри. Он понял, что речь идет о нем и вчерашнем инциденте с гвоздем. «Успокойтесь, Иван Петрович», — услышал он голос директора. «Давайте разберемся в ситуации. Ваш сын не святой, вы же знаете, сколько проблем он создавал в школе. Да как вы смеете?» Снова закричал мужчина. «Я этого так не оставлю. Я дойду до министра образования, если потребуется». Сергей почувствовал, как Катя тянет его за рукав. «Пойдем отсюда», – прошептала она. «Не надо нам это слушать». Но Сергей стоял как вкопанный. Он понимал, что должен что-то сделать, как-то разрешить эту ситуацию. Нельзя допустить, чтобы его исключили из школы, ведь тогда все его планы на новую жизнь рухнут. «Катя», – сказал он тихо, – «иди в класс. Я сейчас приду». Не слушая ее возражений, он решительно постучал в дверь кабинета директора. «Войдите», – услышал он голос Петра Николаевича. Сергей глубоко вздохнул и открыл дверь. В кабинете были директор и высокий мужчина в дорогом костюме, очевидно, отец Гвоздя. Оба удивленно посмотрели на вошедшего Сергея. Глава 5. Новый друг. Сергей сделал глубокий вдох, справляясь с нахлынувшими эмоциями. Перед ним стояли два взрослых мужчины, каждый из которых был настроен весьма решительно. Этот момент станет испытанием на силу и умение отстаивать свою правду. Иван Петрович, явно не терпевший задержек, заговорил первым. «Так вот, ты тот самый хулиган, который посмел ударить моего сына. Ты хоть понимаешь, чем это может для тебя обернуться?» Сергей, сдерживая волнение, ответил. «Понимаю, Иван Петрович, но прежде чем делать выводы, стоит разобраться, почему это произошло». Иван Петрович усмехнулся. «Почему это произошло? Ты осмелился ударить моего сына, и этого достаточно. У тебя нет никаких оправданий». Сергей, чувствуя, как внутри растет решимость, возразил. «Ваш сын не святой, и его поступки тоже не безгрешны. Я не искал драки, но он заставил меня защититься». Петр Николаевич внимательно следил за диалогом, готовый в любой момент вмешаться. Но пока он решил дать Сергею возможность высказаться. «Сергей, расскажи нам, что именно произошло вчера». Сергей начал свой рассказ, стараясь передать все детали. Он говорил о том, как долго гвоздь унижал и запугивал одноклассников, как постоянно требовал деньги и сигареты, как заставлял их делать за него домашние задания и дежурить в классе. «Вчера он снова начал задирать меня, требовал деньги и угрожал. Когда я отказался, он начал толкать меня и пытался ударить. Я не хотел драться, но он не оставил мне выбора. Ваш сынуля – настоящий талант. Он может отобрать деньги у первоклашки, а его коронный прием – макание ботаников одноклассников и головой в унитаз – просто шедевр. Жаль, олимпиад по школьному рэкету не проводит, ваш Витенька был бы чемпионом». Отец Гвоздя побагровел и попытался что-то сказать, но Сергей был в ударе. «А вы знаете, что ваш сын – настоящий меценат? Да-да, он регулярно собирает с нас, лохов, дань на, как это он говорит, а, точно, на развитие школьной инфраструктуры. Правда, почему-то эта инфраструктура обычно продается в ларьке за углом и пахнет сигаретами». Директор нервно хихикнул, но быстро спохватился и нахмурился. «Сергей, это серьезные обвинения. У тебя есть доказательства?» Сергей на секунду задумался. «Конечно. Вот, посмотрите». Он достал из кармана помятую тетрадку. «Это мой дневник наблюдений за школьной фауной. Тут все записано, кто, когда и сколько денег отобрал, кого побил, кого заставил делать домашку. Даже графики есть. Вот, смотрите, это динамика роста пожертвований на инфраструктуру за последний год. А вот это, корреляция между количеством синяков у ботаников и успеваемостью Гвоздя. Видите, как красиво растет». Отец Гвоздя побледнел. «Это клевета. Мой сын, хороший мальчик. Он просто, немного темпераментный». Сергей фыркнул. «Ага, конечно. А Чингисхан был просто любителем конных прогулок по Евразии. Ну знаете, я тоже могу так себя вести. Хотите, я сейчас пойду и отберу у первоклашек деньги на обед? Или может, макну кого-нибудь головой в унитаз? А что, я же просто немного темпераментный. Директор же, наоборот, словно очнулся от спячки. Так, стоп, Сергей, ты хочешь сказать, что все это время подвергался травле, а мы ничего не замечали? Сергей горько усмехнулся. О, вы замечали. Просто предпочитали не вмешиваться. Знаете, как говорится, нет проблемы, если ее не видеть. Иван Петрович, раздраженно, спросил. Ты хочешь сказать, что мой сын начал задирать первый? Сергей кивнул. Да, Иван Петрович, и это не первый раз. Многие ребята в классе могут подтвердить мои слова. Петр Николаевич задумчиво посмотрел на Сергея, а затем на Ивана Петровича. Иван Петрович, возможно, стоит выслушать и других учеников. Если Сергей говорит правду, то нам нужно принять меры. Иван Петрович, явно не готовый уступать, встал и подошел к Сергею. Ты думаешь, что можешь просто так выйти сухим из воды? Ты хоть представляешь, сколько проблем ты себе создаешь? Сергей не дрогнул, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу. Я понимаю, что вам это неприятно, но справедливость должна восторжествовать. Если ваш сын считает, что может запугивать всех подряд, то кто-то должен его остановить. Вы же уважаемый человек, хотите добра своему сыну, но любому унижению есть предел. Меня бабушка постоянно спрашивает, мол, может стоит заявить сначала в милицию. Параллельно в Министерство образования пусть проверку сделают и огласят ее перед журналистами. Пусть статья выйдет. Люди должны знать своих уважаемых господ. Петр Николаевич встал, явно решив вмешаться. Господа, давайте не будем устраивать здесь разборки. Я предлагаю провести внутреннее расследование, выслушать свидетелей и принять справедливое решение своими силами. Иван Петрович, сжав кулаки, но понимая, что не может ничего возразить, медленно кивнул. Ладно, но я буду следить за этим делом. Сергей почувствовал облегчение, но знал, что это только начало. Он понимал, что впереди его ждет еще много испытаний, но теперь у него была поддержка и уверенность в своих силах. Сергей встал, чувствуя, как дрожат колени. Он сделал несколько шагов к двери, но вдруг остановился и обернулся. «Знаете, я ведь правда не хотел никого бить», — сказал он тихо. «Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое, чтобы я мог спокойно учиться, общаться с друзьями, жить нормальной жизнью. Разве это так много?» Выйдя из кабинета директора, Сергей глубоко вздохнул. Он чувствовал себя выжатым как лимон. «Боже мой», — подумал он, — «и это только начало. Как же я выживу в этом мире подростковых интриг?» А в это время в классе уже вовсю обсуждали произошедшее. Катя, которая видела, как Сергей вошел в кабинет директора, рассказала всем о случившемся. «Вы представляете», — говорила она, широко раскрыв глаза, «он просто взял и вошел туда. Я думала, у меня сердце остановится». Одноклассники слушали ее с восхищением. «Да уж», — сказал Витя, щуплый мальчишка в очках, которого гвоздь часто задирал, «наш Серега теперь настоящий герой». «Ага», — подхватил Колян, прямо как в американских фильмах. «Интересно, что он им там наговорил». В этот момент дверь открылась, и в класс вошел Сергей. Все замолчали и уставились на него. Сергей почувствовал себя неловко. Он все еще не привык быть в центре внимания, особенно в теле подростка. «Ну что, выгнали тебя?» — спросил кто-то из задних рядов. Сергей усмехнулся. «Нет, ребята, все нормально. Мы с директором и отцом Гвоздя пришли к взаимопониманию». В классе раздался одобрительный гул. «А что ты им сказал?» — спросила Катя, глядя на Сергея с восхищением. Сергей на секунду задумался. Он не мог рассказать, что использовал опыт общения с заводским начальством из 1977 года. «Да ничего особенного», — сказал он наконец. «Просто объяснил ситуацию». В этот момент в класс вошла учительница русского языка и литературы, Мария Ивановна. «Так, дети, садитесь. Сегодня мы будем изучать творчество Александра Сергеевича Пушкина». Сергей вздохнул с облегчением. Пушкина он любил еще в своей прошлой жизни. «Наконец-то что-то знакомое», — подумал он. Мария Ивановна начала рассказывать о жизни и творчестве поэта, и Сергей с удивлением обнаружил, что помнит гораздо больше, чем ожидал. Он даже поймал себя на том, что хочет дополнить рассказ учительницы. «А вы знаете», — не выдержал он наконец, что Пушкин был еще и блестящим дуэлянтом. Он участвовал в 29 дуэлях, и только последняя оказалась для него роковой. Мария Ивановна удивленно посмотрела на Сергея. «Очень интересно, Сережа, я не знала, что ты так увлекаешься биографией Пушкина. Может быть, ты хочешь подготовить доклад на эту тему?» Сергей почувствовал, как краснеет. Он забыл, что девятиклассник не должен знать таких подробностей. Да, конечно, Мария Ивановна, с удовольствием, пробормотал он. После уроков Сергей шел домой, погруженный в свои мысли. Он все еще не мог привыкнуть к своему новому положению. С одной стороны, у него был опыт взрослого человека, с другой, тело и социальный статус подростка. Как совместить это? «Эй, Серый!» — услышал он вдруг знакомый голос. Это был Колян, его одноклассник. «Подожди!» — Сергей остановился, ожидая, пока Колян его догонит. «Слушай», — сказал Колян, переводя дыхание, — «ты реально крутой. Научишь меня драться?» Сергей посмотрел на Коляна с удивлением. В его прошлой жизни он действительно занимался боксом, но это было так давно. «Знаешь», — сказал он наконец, — «драться – это не самое главное. Важнее уметь решать конфликты мирным путем». Колян посмотрел на него с недоумением. «Ты чего, Серый? Еще вчера ты гвоздю навалял, а сегодня про мирные пути говоришь?» Сергей вздохнул. «Как объяснить подростку то, что он понял за свою долгую жизнь? Понимаешь, — начал он, — иногда приходится применять силу, чтобы защитить себя или других, но это должно быть крайней мерой. Сначала всегда нужно пытаться договориться». Колян задумался. «Ну, может, ты и прав», — сказал он наконец, — «но все равно, если что, ты меня научишь, ладно?» Сергей улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «если что, научу». Дома Сергея ждал еще один сюрприз. Его мама, Сергей все еще не мог привыкнуть называть ее так, сидела на кухне с озабоченным видом. Она сразу вскочила, как только он вошел, и начала причитать. «Сережа, наконец-то ты пришел. Мне звонили из школы. Что у тебя там случилось?» Сергей не успел открыть рот, как она продолжила. «Ты посмотри на себя. Бледный, худой. Наверное, простудился. А еще эта школа, нервы все мои истрепали. Ты же знаешь, у меня сердце слабое. Сначала вчера живот прихватило, потом давление поднялось, а теперь вот голова кружится. Это все из-за тебя, Сережа. Как ты мог в драку ввязаться?» Она махнула рукой, явно ожидая поддержки, но, не дождавшись, продолжила. «Ты знаешь, что сказала Мария Ивановна? Она уверена, что ты вчера в драке все свои болячки заработал. Я уже ей звонила, все ей рассказала. А еще Петр Степанович, он вообще в шоке. Говорит, что таких драк в школе не было со времен его молодости. Да что же это такое?» Сергей пытался вставить слово, но мама не давала ему ни секунды. «А я вот вчера на работе услышала, что у соседки дочка тоже в драку ввязалась, так у нее потом и синяки, и шрамы остались. Ужас, ужас. А у тебя как? Ничего не болит? Горло не першит? Может, тебя к ветеринару надо? У меня есть знакомый врач, я уже Надежде Петровне звонила. Она говорит, что подростковые травмы могут проявиться позже». Она вытерла глаза платком, словно готовясь к худшему, и снова начала. «И вот теперь все о тебе говорят, все село. Вадим Иванович уже приходил, интересовался, что случилось. Я ему все рассказала, как на духу. Ты понимаешь, как это все на меня влияет? У меня ведь и нервы, и печень, почки болят, лопатки крутит. Что же это такое? Ты хоть подумал о своих родителях, о маме?» Сергей стоял, чувствуя, как его голова кружится от потока жалоб и упреков. Он понимал, что спорить с ней бесполезно, ее внимание следует переключить, но все же собрался с силами и сказал: «Мама, все в порядке, я разберусь с этим сам». Мама остановилась на мгновение, но затем снова продолжила. «Разберешься, говоришь, а если что-то случится, а если тебя из школы выгонят? Я уже и это обдумала. Мария Ивановна сказала, что такое возможно. Ты же знаешь, что со мной будет. Как же ты мог так меня подвести?» Сергей глубоко вздохнул, понимая, что этот разговор не закончится скоро. Ему нужно было подготовиться к новой битве, на этот раз с гиперзаботливой мамой, которая не понимала, что такое личное пространство и как важно иногда просто быть услышанным, а не заваленным упреками и жалобами. Сергей почувствовал, как внутри все сжалось. Он совсем забыл, что теперь у него есть родители, перед которыми нужно отчитываться. «Ничего страшного, мам», — сказал он, стараясь говорить как можно более беззаботно. «Просто небольшое недоразумение. Мы уже все уладили». «Недоразумение?» — переспросила мама. «А почему тогда директор сказал, что ты проявил удивительную зрелость и рассудительность? Он даже спросил, не думаем ли мы отдать тебя в какую-нибудь специальную школу для одаренных детей?» Сергей чуть не поперхнулся. Вот этого он точно не ожидал. «Ну, я просто сказал то, что думал», — пробормотал он. Мама внимательно посмотрела на него. «Сережа», — сказала она мягко, — «ты в последнее время какой-то другой. Что-то случилось». Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Как объяснить матери, что ее сын теперь, это 40-летний мужчина из прошлого? «Нет, мам», — сказал он, стараясь улыбнуться как можно более естественно. «Просто я решил, что пора становиться взрослым». Мама улыбнулась в ответ, но в ее глазах Сергей заметил тревогу. «Ну хорошо», — сказала она, — «только не торопись слишком сильно. Ладно, у тебя еще вся жизнь впереди. Если бы ты знала, насколько ты права», — подумал Сергей, но вслух сказал только: «Конечно, мам, не буду». Вечером, лежа в кровати, Сергей пытался осмыслить все, что произошло за этот безумный день. Он вспомнил свою прошлую жизнь, завод, друзей, семью. Все это теперь казалось таким далеким, почти нереальным. А теперь вот он здесь, в теле подростка, в новом для него мире начала 2000-х. «Что же мне делать?» – думал Сергей. «Как жить дальше? Использовать свои знания из будущего? Но не вызовет ли это подозрений? И вообще, имею ли я право менять ход истории? Лучше просто попытаться прожить эту жизнь как можно лучше. Использовать свой опыт, чтобы помогать людям, а не для личной выгоды». С этими мыслями Сергей наконец заснул, не подозревая, какие еще сюрпризы готовит ему эта новая жизнь. На следующее утро Сергей проснулся с ощущением, что вчерашний день ему приснился. Но нет, все было реально, он все еще был в теле девятиклассника, в 2003 году. Посмотрев на себя в зеркало, Сергей вздохнул. Прыщавое лицо, нескладная фигура, все это было так непривычно после его взрослого тела. В школе Сергея встретили, как героя. Оказалось, что история его противостояния с гвоздем и разговора с директором уже облетела всю школу, обрастая все новыми подробностями. Кто-то даже утверждал, что Сергей угрожал отцу гвоздя судом и тюрьмой. «Эй, Серый!» – окликнул его Витик, тот самый щуплый мальчишка в очках. «Это правда, что ты сказал директору, что у твоих родственников есть связи в милиции?» Сергей рассмеялся. «Нет, конечно, я просто объяснил ситуацию». «А жаль», – вздохнул Витик. «Было бы круто иметь такого крутого друга со связями». Сергей покачал головой. Он вдруг понял, что его новый статус крутого парня может принести не только преимущества, но и проблемы. «Слушай, Витик», – сказал он серьезно, – «не верь всему, что болтают. Я просто сделал то, что должен был сделать. И вообще, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Как там твои успехи в математике?» Витик удивленно посмотрел на Сергея. «А ты откуда знаешь, что я увлекаюсь математикой?» Сергей мысленно выругался. Он опять забыл, что не должен знать таких вещей. «Ну, я просто заметил, как ты на уроках всегда первым решаешь задачи», — выкрутился он. «А, ну да», — Витик просиял. «Знаешь, я недавно нашел такую интересную задачу». И он начал рассказывать о какой-то сложной математической проблеме. Сергей слушал вполуха, думая о своем. Он вспомнил, как в своей прошлой жизни всегда жалел, что не уделял достаточно внимания учебе. «А ведь сейчас у меня есть шанс все исправить», — подумал он. На уроке физики Сергей решил проверить свою теорию. Когда учитель, Александр Петрович, задал классу сложный вопрос о законах Ньютона, Сергей поднял руку. «Да, Сережа», — удивленно сказал Александр Петрович. Обычно Сергей не проявлял особого интереса к физике. «Я думаю», — начал Сергей, — «что третий закон Ньютона можно объяснить на примере ракеты. Когда ракета выбрасывает газы назад, она получает равную по величине, но противоположно направленную силу, которая толкает ее вперед». В классе воцарилась тишина. Александр Петрович смотрел на Сергея с изумлением. «Это совершенно верно, Сережа», — сказал он наконец. «Очень хороший пример. Где ты это прочитал?» Сергей пожал плечами. «Просто подумал логически», — сказал он. После урока к Сергею подошла Катя. «Слушай», — сказала она, глядя на него с подозрением, — «что с тобой происходит? Сначала ты побил гвоздя, потом разговаривал с директором, как взрослый, а теперь еще и физику знаешь. Ты что, инопланетянин?» Сергей рассмеялся, но внутри у него все сжалось. «Нет, конечно», — сказал он. «Просто решил взяться за ум». «А что, это так удивительно?» Катя покачала головой. «Удивительно то, как быстро ты изменился. Еще неделю назад ты был совсем другим». Сергей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понял, что должен быть осторожнее. «Знаешь», — сказал он, стараясь говорить как можно более непринужденно, «иногда люди меняются. особенно в нашем возрасте». Катя внимательно посмотрела на него. «Может быть», — сказала она наконец, — «но я буду за тобой наблюдать, Сережа». Весь день Сергей чувствовал на себе взгляды одноклассников. Кто-то смотрел с восхищением, кто-то с подозрением. Он понял, что его новое поведение вызывает слишком много вопросов. «Надо быть осторожнее», — думал он, — «иначе они действительно решат, что я инопланетянин или что-то в этом роде». После уроков Сергей решил пройтись по селу. Он хотел освежить в памяти местность, вспомнить, что где находится. Проходя мимо старого заброшенного дома, он вдруг услышал странные звуки. Это был не то плач, не то стон. Сергей остановился. Его взрослый опыт говорил, что не стоит лезть в потенциально опасные ситуации. Но подростковое любопытство и желание помочь взяли верх. Он осторожно приблизился к дому и заглянул в разбитое окно. В полутемной комнате на полу сидел мальчик лет 10. Он плакал, прижимая к груди что-то маленькое и пушистое. Сергей присмотрелся и понял, что это котенок. «Эй!» – позвал он тихонько. «Ты в порядке?» Мальчик вздрогнул и поднял заплаканное лицо. «Кто здесь?» – спросил он испуганно. «Я Сергей, учусь в 9 классе», – ответил Сергей. «Что случилось?» Мальчик шмыгнул носом. «Мой котенок, он упал с крыши и сломал лапку. Я не знаю, что делать». Сергей почувствовал, как сжалось сердце. Он вспомнил, как в своей прошлой жизни спасал бездомных животных. «Давай я посмотрю», — сказал он мягко. «Можно мне войти?» Мальчик кивнул, и Сергей осторожно пролез через окно. Он подошел к мальчику и присел рядом. Котенок действительно выглядел плохо, его задняя лапка была неестественно вывернута. «Так», — сказал Сергей, стараясь говорить уверенно, «нужно отнести его к ветеринару. Ты знаешь, где здесь ближайшая ветклиника?» Мальчик покачал головой. «Нет», — всхлипнул он, — «и у меня нет денег». Сергей задумался. «Ладно», — сказал он наконец, — «давай сделаем так. Я возьму котенка, а ты сбегаешь домой и спросишь у родителей, где здесь ветеринар. Договорились?» Мальчик кивнул. Сергей осторожно взял котенка на руки, стараясь не потревожить сломанную лапку. «Как тебя зовут?» — спросил он у мальчика. «Петя», — ответил тот. «Хорошо, Петя, беги домой и спроси про ветеринара, а я пока подожду тебя здесь». Петя убежал, а Сергей остался с котенком. Он гладил маленькое пушистое тельце, чувствуя, как бьется маленькое сердечко. «Не бойся, малыш», — шептал он, — «мы тебе поможем». Через несколько минут прибежал запыхавшийся Петя. «Мама сказала, что ветеринар живет на соседней улице», — выпалил он. «Пойдем скорее». Они отправились к ветеринару. По дороге Сергей расспрашивал Петю о его жизни, пытаясь отвлечь мальчика от переживаний за котенка. Оказалось, что Петя тоже учится в их школе, только в 4 классе. «А ты правда побил гвоздя?» — вдруг спросил Петя, глядя на Сергея с восхищением. Сергей вздохнул. «Похоже, эта история будет преследовать его еще долго». «Слушай, Петя», — сказал он серьезно, — «драка — это не выход. Я сделал это только потому, что не было другого способа остановить несправедливость. Но всегда лучше решать проблемы мирным путем». Петя задумался. «А как?» – спросил он. «Ну, например, можно поговорить с человеком, объяснить ему, что он делает неправильно. Или обратиться за помощью к взрослым, учителям, родителям», – ответил Сергей. «А если не поможет?» – не унимался Петя. Сергей улыбнулся. «Тогда нужно проявить смекалку и найти нестандартное решение. Как мы сейчас с котенком, не стали сидеть и плакать, а пошли искать помощь». Наконец они добрались до дома ветеринара. Это был пожилой мужчина с добрым лицом. Он внимательно осмотрел котенка и сказал, что лапку можно вылечить, но потребуется операция и уход. «Сколько это будет стоить?» – спросил Сергей, мысленно прикидывая, сколько у него осталось карманных денег. Ветеринар назвал сумму, от которой у Сергея закружилась голова. Таких денег у него точно не было. Он взглянул на Петю, который смотрел на него с надеждой, и вдруг вспомнил свою прошлую жизнь. Как он всегда говорил, что хотел бы помогать людям и животным, но никогда не находил на это времени. «Знаете что», — сказал Сергей ветеринару, — «я не могу заплатить вам деньгами, но я могу отработать. У вас наверняка есть какая-то работа, которую я мог бы делать после школы». Ветеринар удивленно посмотрел на Сергея. «Ну, мне действительно нужна помощь в уборке клеток и кормлении животных», сказал он медленно, «но это тяжелая работа. Ты уверен, что справишься?» Сергей улыбнулся. «Я сильнее, чем кажусь», сказал он, «и я готов работать столько, сколько потребуется, чтобы оплатить лечение котенка. Ветеринар внимательно посмотрел на Сергея, потом на Петю, который с надеждой прижимал к себе котенка. «Хорошо», — сказал он наконец, — «давайте попробуем, но тебе придется приходить каждый день после школы и в выходные». «Договорились», — радостно воскликнул Сергей. Когда они вышли от ветеринара, оставив котенка на лечение, Петя вдруг обнял Сергея. «Спасибо тебе», — сказал он со слезами на глазах, — «ты настоящий герой». Сергей почувствовал, как к горлу подступил комок. «Ни за что, малыш», — сказал он, похлопывая Петю по плечу. «Просто помни, всегда нужно помогать тем, кто слабее». Вечером, лежа в кровати, Сергей думал о прошедшем дне. Он вспомнил, как в своей прошлой жизни всегда мечтал сделать что-то значимое, помочь кому-то. И вот теперь, в теле подростка, он наконец-то начал воплощать эту мечту в жизнь. «Может быть, это и есть мой шанс», — подумал Сергей. «Шанс прожить жизнь так, как я всегда хотел, но не решался. Помогать людям, делать мир лучше, пусть даже в масштабах маленького села». С этими мыслями он заснул, чувствуя, что впервые за долгое время действительно доволен собой. На следующий день в школе Сергей заметил, что отношение к нему снова изменилось. Теперь его не только боялись как крутого парня, но и уважали как человека, готового помочь. История о том, как он спас котенка и согласился работать у ветеринара, уже облетела всю школу. На перемене к нему подошла Катя. «Слушай, Сережа», — сказала она, глядя на него с восхищением, — «а ты правда будешь работать у ветеринара?» Сергей кивнул. «Да, каждый день после уроков и в выходные. Но как же ты будешь успевать делать уроки?» — спросила Катя с беспокойством. Сергей улыбнулся. «Буду учиться эффективно распределять время», — сказал он. «Знаешь, когда у тебя есть цель, находишь способы все успевать». Катя посмотрела на него с уважением. «Ты так изменился», — сказала она тихо. «Стал таким, взрослым». Сергей почувствовал, как краснеет. Он вдруг понял, что Катя ему нравится. В своей прошлой жизни у него никогда не было настоящей любви, и теперь эти подростковые чувства казались такими яркими и волнующими. «Спасибо», — сказал он, стараясь говорить спокойно. «Просто пытаюсь стать лучше». В этот момент к ним подошел Гвоздь. Сергей напрягся, готовясь к конфликту, но, к его удивлению, Гвоздь выглядел смущенным. «Слушай, Серый», — сказал он, не глядя Сергею в глаза, — «мне батя сказал, может, мне с тобой помириться. Прости». Сергей не мог поверить своим ушам. Неужели его поступок так повлиял на Гвоздя? «Конечно», — сказал он, стараясь скрыть удивление. «Я уверен, ветеринар будет рад дополнительной помощи». Гвоздь кивнул и быстро ушел. Катя посмотрела на Сергея с восхищением. «Ты не только изменился сам, но и других меняешь», — сказала она. «Это удивительно». Сергей пожал плечами, но внутри чувствовал гордость. «Может быть, он действительно сможет изменить что-то к лучшему в этой новой жизни?» На уроке истории Сергей снова удивил всех. Когда учитель спросил, кто знает о причинах Второй мировой войны, Сергей поднял руку и начал рассказывать не только об официальной версии, но и о малоизвестных фактах, которые он помнил из своей прошлой жизни. Учитель истории, Николай Иванович, слушал Сергея с открытым ртом. «Сережа», — сказал он наконец, — «это потрясающе. Где ты все это узнал?» Сергей на секунду замешкался. «Я много читаю», — сказал он наконец, — «и смотрю исторические передачи». После урока Николай Иванович попросил Сергея задержаться. «Послушай», — сказал он серьезно, — «у тебя явный талант к истории. Я бы хотел предложить тебе участвовать в областной олимпиаде. Что скажешь?» Сергей почувствовал, как внутри все сжалось. С одной стороны, это был отличный шанс проявить себя. С другой, он боялся, что его знания из будущего могут вызвать подозрения. «Я подумаю», — сказал он наконец. «Спасибо за предложение, Николай Иванович». Выйдя из класса, Сергей столкнулся с Витьком. Тот выглядел взволнованным, словно только что узнал, что в столовой закончились котлеты. «Эй, Серый!» — воскликнул Витек, чуть не сбив с ног проходящую мимо первоклашку. «Слушай, у меня проблема. Можешь помочь?» Сергей внутренне вздохнул. За последние дни он успел привыкнуть к тому, что теперь он – подросток в 2003 году, но иногда реальность все еще казалась ему странным сном. «Конечно, выкладывай», – ответил он, мысленно готовясь к чему угодно, от сложной математической задачи до вопроса о том, как спрятать двойку в дневнике. Витек огляделся по сторонам, словно собирался рассказать государственную тайну, и понизил голос до драматического шепота. Понимаешь, мне нравится одна девочка, Оксана из параллельного, но я не знаю, как с ней заговорить. Ты такой уверенный в себе, может, посоветуешь что-нибудь? Сергей едва сдержал смех. Вот уж чего он точно не ожидал, так это давать советы по отношениям, находясь в теле подростка. В его голове промелькнула мысль. Ох, парень, если бы ты знал, что я на самом деле 40-летний мужик из прошлого, ты бы не спрашивал у меня совета. Но потом он вспомнил свой опыт из прошлой жизни и решил помочь. Знаешь, Витек, начал Сергей, стараясь говорить серьезно, хотя ситуация его забавляла, я тебе сейчас открою страшную тайну. Ты готов? Витек кивнул, широко раскрыв глаза. Девочки, это тоже люди, торжественно произнес Сергей. Витек недоуменно моргнул. И что, а то, продолжил Сергей, что не нужно относиться к ним, как к какому-то особому виду. Ты же не бегаешь за каждым встречным парнем, умоляя его стать твоим другом, верно? Ну, нет, неуверенно ответил Витек. Вот именно, кивнул Сергей. Так почему ты думаешь, что нужно бегать за девочкой? Но как тогда? Начал было Витек, но Сергей его перебил. Слушай, давай-ка мы с тобой проведем небольшой эксперимент, предложил он. Видишь вон там Петю из 11-го класса? Витек обернулся и увидел высокого старшеклассника, который стоял у окна, погруженный в чтение какой-то книги. «Ага», — кивнул Витек, — «отлично, а теперь смотри внимательно», — сказал Сергей и направился к Пете. Витек с интересом наблюдал, как Сергей подошел к старшекласснику и начал что-то оживленно обсуждать, указывая на книгу. Через пару минут они уже смеялись над чем-то, и Петя даже похлопал Сергея по плечу. Вернувшись к Витьку, Сергей увидел на его лице выражение полного недоумения. «Как ты это сделал?» — спросил Витек с благоговением. Сергей усмехнулся. «Я просто подошел и начал разговор. Увидел, что он читает книгу по физике, которую я недавно тоже прочитал, и спросил его мнение об одной из теорий. Но ты же не боялся, что он тебя отошьет? А чего бояться?» — пожал плечами Сергей. «В худшем случае он бы сказал, что не хочет разговаривать. Ну и что, земля бы не перестала вращаться». Витек задумчиво почесал затылок. «И ты думаешь, с девочками так же можно?» «Конечно», — кивнул Сергей. «Более того, я тебе скажу по секрету, им это даже больше нравится». «Как это?» — не понял Витек. «Понимаешь», — начал объяснять Сергей, «когда ты бегаешь за девочкой и уговариваешь ее, ты показываешь, что ценишь ее выше себя, а людям, и особенно девочкам, интереснее те, кто ценит себя. Но как же тогда показать, что она мне нравится?» Растерянно спросил Витек. «А зачем это показывать?» Ухмыльнулся Сергей. «Ты же не показываешь каждому встречному, что он тебе нравится как друг, верно? Ты просто общаешься с людьми, и постепенно появляются друзья. Так же и с девочками». Витек выглядел так, словно ему только что открыли тайны вселенной. «То есть, ты предлагаешь просто подойти и поговорить с ней, как с обычным человеком?» «Именно», кивнул Сергей. «Более того, я предлагаю тебе вообще не зацикливаться на ней. У тебя есть свои интересы, свои цели. Занимайся ими». «Но как это поможет?» Не понял Витек. Сергей вздохнул. Иногда он забывал, что разговаривает с подростком 2003 года, а не со своими коллегами с завода. «Смотри», — начал он. «Представь, что ты пришел в магазин игрушек. В одном углу стоит крутая машинка на радиоуправлении, но вокруг нее толпится куча детей. Все пытаются ее потрогать, поиграть, а в другом углу стоит не менее крутой вертолет, но почему-то никто на него не обращает внимания. Какая игрушка тебе будет интереснее?» «Ну, наверное, вертолет», — неуверенно ответил Витек. «Там хотя бы очереди нет». «Вот», — воскликнул Сергей именно. «Когда ты не бегаешь за девочкой, а занимаешься своими делами, развиваешься, становишься интересным человеком, ты становишься тем самым вертолетом. И поверь мне, рано или поздно найдется та, кто это оценит». «Но что, если она все-таки не обратит на меня внимания?» — спросил Витек с тревогой в голосе. Сергей положил руку ему на плечо. «Тогда это будет ее потеря», — сказал он мягко. «Ты хороший парень, Витек, и заслуживаешь хорошего отношения. Если она этого не поймет, значит, она просто не та девушка. В мире полно других вертолетов, то есть девушек», — поправился он, заметив удивленный взгляд Витька. «Ты хочешь сказать, что мне нужно просто быть собой и заниматься своими делами?» — уточнил Витек. «Именно», — кивнул Сергей. «Стань человеком, с которым самому интересно общаться. Развивайся, учись новому, ставь перед собой цели и достигай их. И знаешь что, Даже если у тебя не сложится с этой девочкой, ты все равно выиграешь. Потому что станешь лучшей версией себя. Витек задумчиво кивнул. Знаешь, Серый, а ведь ты прав. Я столько времени думал о том, как понравится Оксане, что забросил одно дело для школьной ярмарки. А ведь я действительно хотел его сделать. Сергей улыбнулся. Вот видишь, займись им. Стань лучшим в этой области. И знаешь что? Может быть, однажды Оксана сама подойдет к тебе и спросит о твоем деле. Сергей задумчиво посмотрел на Витька и продолжил. Знаешь, а может быть, работая над своим делом, ты встретишь девушку, которая разделит твои интересы. Она может стать твоим другом, единомышленником. И знаешь, что интересно? Другие девчонки могут заинтересоваться, что же в тебе такого особенного она нашла. Витек удивленно поднял брови. Правда? Думаешь, это сработает? Сергей усмехнулся. Конечно, многое зависит от того, кем ты станешь для этой девушки. Представь, если твое увлечение так захватит ее, что она будет говорить о тебе с восхищением. Тогда она сама станет твоей лучше сарафанного радио. Вау, я об этом не думал, протянул Витек. Но учти, Сергей понизил голос, главное потом не попадаться на пустые заигрывания. Помни, твое время и внимание – ценность, не разменивайся по мелочам. Витек немного смутился. Это как? Сергей подмигнул. Ну, скажем так, если кто-то хочет твоего внимания, пусть докажет, что достоин его. Не словами, а делами. Демонстрируй свою занятость и недоступность. А, понял, кивнул, ухмыляясь Витек, хотя по его лицу было видно, что он не совсем уловил смысл. Со временем поймешь, похлопал его по плечу Сергей. А сейчас иди, работай над своим проектом. И помни, ты сам по себе интересная личность. Не позволяй никому убедить тебя в обратном. Спасибо, Серый, искренне сказал Витек. Ты настоящий друг. И знаешь, я, пожалуй, прямо сейчас пойду работаю. Сергей смотрел, как Витек с энтузиазмом убегает в сторону кабинета физики, и не мог сдержать улыбки. Кто бы мог подумать, что опыт работы на заводе и жизнь в СССР помогут ему давать советы подросткам 2003 года. Глядя вслед уходящему Витьку, Сергей подумал, «Эх, парень, если бы я в твоем возрасте знал то, что знаю сейчас, хотя, кто знает, может, именно мои ошибки и сделали меня тем, кто я есть, но, черт возьми, приятно иметь шанс помочь кому-то избежать лишних проблем». Он усмехнулся, вспомнив свою бурную молодость в 70-х. И направился в класс, размышляя о том, как странно устроена жизнь и как неожиданно она может повернуться. Кто бы мог подумать, что он, простой рабочий с завода, окажется в роли мудрого наставника для подростков будущего. Внезапно его осенило. Может быть, именно для этого он и оказался здесь, чтобы передать опыт и мудрость прошлого новому поколению. Эта мысль заставила его почувствовать себя важным и нужным в этом странном новом мире. «Эй, Сергей!» Услышал он голос одноклассницы. «Ты идешь на урок?» Звонок уже был. «Иду, иду», — отозвался он, направляясь к кабинету. По пути он заметил Оксану, ту самую девочку, которая нравилась Витьку. Она стояла у окна, с тоской глядя в сторону, куда убежал Витек. Сергей усмехнулся. «Похоже, наш вертолет уже заметили», — подумал он. «Но пусть Витек сам до этого дойдет. В конце концов, самые важные уроки мы усваиваем на собственном опыте». С этой мыслью он вошел в класс, готовый к новым приключениям в этом удивительном 2003 году. Весь день Сергей чувствовал себя, как на американских горках. С одной стороны, он радовался, что может помогать людям, используя свой жизненный опыт. С другой, его пугало, что его необычное поведение может вызвать подозрения. После уроков он отправился к ветеринару. Работа оказалась действительно тяжелой, нужно было чистить клетки, кормить животных, помогать с уборкой, но Сергей не жаловался. Он вспомнил, как в своей прошлой жизни часто сидел перед телевизором, жалуясь на усталость после работы. Теперь же он чувствовал, что делает что-то по-настоящему важное. Котенок, которого они спасли с Петей, шел на поправку. Ветеринар сказал, что через пару недель его можно будет забрать домой. «Знаешь», — сказал ветеринар, глядя, как Сергей аккуратно меняет повязку на лапке котенка, «ты удивительный парень, не каждый подросток готов так самоотверженно помогать». Сергей смущенно улыбнулся. «Просто делаю то, что считаю правильным», — сказал он. Вечером, возвращаясь домой, Сергей увидел группу подростков, куривших возле школы. Среди них он узнал Гвоздя. На секунду Сергей заколебался, стоит ли вмешиваться. Глава 6. Разговор по душам. Вечером, возвращаясь домой, Сергей увидел группу подростков, куривших возле школы. Среди них он узнал Гвоздя. На секунду заколебался, стоит ли вмешиваться. Нет, решил про себя, лезть на рожон себе дороже. Да и какое ему дело до этих сопляков? Пусть травится, если хотят. В его время пацаны покрепче были, не то, что эти. Хотя интересно, что они там курят. Небось, какую-нибудь дрянь. Ладно, пройду мимо, сделаю вид, что не заметил. Но тут Гвоздь окликнул его. Эй, очкарик, иди сюда. Вот зараза, не прокатило. Придется подойти, иначе решат, что зассал. А это уже западло. Медленно направился к компании, прикидывая, как бы половчее отбрехаться и свалить по-быстрому. «Че, ботан, гулять вышел? Может, затянешься с нами?» Ухмыльнулся Гвоздь, протягивая сигарету. «Не, спасибо, я пас», — ответил Сергей, стараясь говорить небрежно. «Да ладно тебе, не ссы, никто не узнает», — подначивал Гвоздь. «Слышь, я ж сказал, не буду. Глухой, что ли?» Начал заводиться Сергей. Чувствовал, как внутри закипает злость. «Ишь ты, козлы малолетние!» Совсем страх потеряли. А во, да ты дерзкий стал, очкарик. Прищурился Гвоздь. А может, ты теперь крутой, раз меня уделал? Думаешь, теперь все можно? Сергей понял, что нужно срочно разрядить обстановку, иначе дело может кончиться дракой. А драться с толпой — последнее дело. Решил зайти с другой стороны. Слушай, Гвоздь, ты ж вроде как спортсмен. Какой смысл легкие коптить? Только дыхалку посадишь, да и девчонкам вряд ли понравится целоваться с пепельницей. Гвоздь на секунду замялся, явно не ожидав такого поворота. Ты че, типа заботишься обо мне? Хохотнул он. Или завидуешь, что у меня девчонки есть, а у тебя нет? Ага, прям обзавидовался, усмехнулся Сергей. Особенно той, что вчера с синяком под глазом ходила твоя работа. Гвоздь дернулся, как от пощечины. Ты чё гонишь? Я девчонок не бью. Да ладно, все знают, что ты Таньку отметелил. Или струсил признаться. Гвоздь побагровел от злости. Да я тебя сейчас. Что, опять драться будешь? Перебил его Сергей. Ну давай, покажи всем, какой ты крутой пацан, слабого ботана метелишь. Прям, как настоящий мужик. Остальные пацаны заржали, а Гвоздь растерянно замер, с занесенным в воздух кулаком. Слышь, Гвоздь, а он прав. Подал голос один из компании. «Ты чё, реально Таньку отмудохал? Не по-пацански это. Да пошли вы все!» Рявкнул Гвоздь и, развернувшись, быстро зашагал прочь. Остальные переглянулись и потянулись за ним. «Эй, очкарик!» — окликнул Сергей один из пацанов. «А ты ниче так, нормально базаришь. Может, в следующий раз с нами посидишь? Посмотрим!» — пожал плечами Сергей. «Если не будете дымить, как паровозы!» Пацаны заржали и помахали на прощание, а Сергей, довольный собой, двинулся домой. Вот так, одним махом и авторитет поднял, и от курева отмазался. Жаль только, что не смог разузнать, что они там курили. Ну ничего, еще будет время все выяснить. Главное, не спешите не делать резких движений, а то ведь эти молодые волчата могут и загрызть, если почуют слабину. Нет, с ними нужно быть начеку и держать ухо востро. Как говорится, береженого Бог бережет, а уж он-то знает, как беречься, на заводе еще и не такое бывало. Ничего, прорвемся. Главное, не зазнаваться и не терять бдительности, а то ведь эти сопляки только и ждут, чтобы подловить его на ошибке. Ну ничего, он им еще покажет, где раки зимуют, не на того напали. Сергей усмехнулся, вспомнив растерянное лицо Гвоздя. Вот ведь дурень, думал, что самый крутой, а оказалось, что гонору больше, чем ума. Ничего, может и поумнеет со временем, если, конечно, башку не отобьют раньше. А ведь могут. Сергей уже понял, что здесь, в будущем, нравы еще те. Чуть зазеваешься, и готово, уже лежишь с разбитой мордой. Нет, нужно держать ухо востро и всегда быть начеку. Как там в песне пелось: если я заболею, к врачам обращаться не стану. Вот-вот, лучше не болеть и не попадать в неприятности. А для этого нужно всегда быть на шаг впереди. Что ж, пока получается неплохо, но расслабляться рано, кто знает, что эти оболтусы выкинут завтра. Ладно, утро вечера мудренее, сейчас главное, добраться до дома и хорошенько выспаться, а то завтра опять в школу тащиться. И ведь не прогуляешь, сразу заподозрит неладное. Нет, лучше уж высидеть эти уроки, тем более, что теперь они даются куда легче, чем раньше. Все-таки жизненный опыт, великая вещь, даже если этот опыт из другого времени. Сергей усмехнулся, вспомнив удивленное лицо учительницы истории, когда он выдал ей подробности Октябрьской революции, о которых в учебнике ни слова. Ей-богу, у нее чуть челюсть не отвисла, а уж когда он начал цитировать Ленина. Да, были времена, жаль только, что все коту под хвост пошло. Ну да ладно, чего уж теперь об этом думать. Главное, не растеряться в этом новом мире и как-то приспособиться. А там, глядишь, и до выпускного дотянет. А потом, а что потом? Сергей вдруг понял, что совершенно не представляет, что будет делать после школы. Возвращаться на завод, так ведь там его никто не ждет. Да и как объяснить, куда он пропадал все эти годы? Нет, это не вариант. Может, в институт поступить? С его-то знаниями это не проблема. Но опять же, как объяснить, откуда у обычного ботана вдруг появились такие глубокие познания? Нет, тут нужно что-то придумать, что-нибудь этакое, чтобы и подозрения не вызвать, и себя не выдать. Ладно, еще будет время, а пока нужно сосредоточиться на насущных проблемах. Например, как завтра отвертеться от контрольной по алгебре? Не то чтобы она представляла для него проблему, скорее наоборот. Но вот как объяснить, откуда у него вдруг появились такие познания? Нет, лучше уж схалтурить и написать на троечку, а то еще заподозрит неладное. Хотя, может, стоит рискнуть, ведь если он напишет на отлично, то сможет поднять свой авторитет в глазах одноклассников. А это уже кое-что, да и учителя будут смотреть на него по-другому. Глядишь, и жизнь наладится. Ну а если что, всегда можно сказать, что просто повезло, или что ночами зубрил. Кто ж проверит? Сергей усмехнулся, представив на себе удивленные лица одноклассников, когда он сдаст контрольную первым. Да, это будет номер. Главное, не переборщить, а то еще решат, что он списал. И тогда прощай репутация. Нет, нужно действовать осторожно и расчетливо. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Вот только как бы не заснуть за рулем. Сергей зевнул, чувствуя, как наваливается усталость. Все-таки день выдался непростой, да и нервотрепка с этими малолетними бандитами не прошла даром. Ничего, еще немного, и можно будет отдохнуть. А завтра, что ж, завтра будет новый день, и кто знает, какие сюрпризы он принесет. Одно Сергей знал точно, скучно ему не будет, ведь жизнь – это всегда приключение, особенно если ты попал в будущее и оказался в теле подростка. Тут уж хочешь не хочешь, а придется крутиться. Утро встретило Сергея привычной суетой. Бабушка, как обычно, носилась по квартире, собирая его в школу и причитая, что он опять проспал. Сергей только отмахивался: подумаешь, делов-то, не на завод же идти, где за опоздание можно и премии лишиться. Здесь все проще: ну опоздает на урок, ну поставит пару, эко невидаль. Но бабушка, похоже, так не считала. Сережа, ну сколько можно, причитала она, запихивая в его рюкзак какие-то учебники. Ты же знаешь, как важно хорошо учиться, вон, посмотри на Петю, уже на медаль идет. Сергей только хмыкнул. Знал бы этот Петя, что творится в голове у тупого ботаника, небось, сам бы в осадок выпал. Да и бабушка, эх, если б она только знала, кто на самом деле живет в теле ее внука, небось, с ума бы сошла. Нет уж, лучше не травмировать бедную женщину. Пусть думает, что он просто немного повзрослел. Да ладно, бабуль, не переживай, буркнул Сергей, запихивая в рот бутерброд. Не опоздаю я, да и вообще, может, я решил взяться за ум, вот увидишь, скоро буду лучшим учеником в классе. Бабушка только вздохнула. Видно было, что она не особо верит в такие перемены. Ну и ладно, тем приятнее будет сюрприз. Выскочив из дома, Сергей на секунду замер, привыкая к яркому свету. Все-таки май в этих краях, то еще испытание для глаз, особенно если учесть, что тело, в котором он оказался, было слабовидящим. Ничего, и к этому можно привыкнуть. Главное, не забывать про очки, а то ведь можно и под машину угодить. Хотя, Сергей усмехнулся, вспомнив, как вчера лихо увернулся от летящего в него мяча. Похоже, рефлексы Столивара никуда не делись. Вот и славно, пригодятся еще, особенно если учесть, какие тут нравы в школе. До школы Сергей добрался без приключений. Правда, по дороге его окликнула какая-то девчонка, кажется, одноклассница. Но он только махнул рукой и поспешил дальше. Не до амуров сейчас, нужно сосредоточиться на главном. А главное, это контрольная по алгебре. Вот уж где можно будет показать класс. Ну, или наоборот, прикинуться ветошью и написать на твердую троечку. Как говорится, возможны варианты. В класс Сергей вошел за минуту до звонка, привычно сгорбившись, прошмыгнул к своей парте, стараясь не привлекать внимания. Но не тут-то было. Похоже, вчерашняя история с гвоздем не осталась незамеченной. «Эй, очкарик!» — окликнул его Колян, местный остряк и по совместительству прихвостень гвоздя. «Говорят, ты вчера нашего пахана отшил, не боишься, что он тебе теперь все кости переломает?» Сергей медленно повернулся. В глазах Коляна плясали черти, было видно, что тот просто нарывается на конфликт.